скончался. Помню страшное утро на центральном аэродроме. Было холодно, едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза Фаржет. Говорили речи Варан-Казанова, Скобельцин, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз. Меня душили слезы. Фаржу было всего 52 года. Но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше. Никогда не принимаешь смерти друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 года в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра: «Фарш напишет в газете». Студенты повторяли: «Фарш художник, Фарш писатель». Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал обязательно поговорить и с Фаржем, таких, как он, мало. Беседа не вышла. Он все время зажигал гаснувшую трубку, спрашивал, а я торопился, скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции. Его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал. Люди гибли в МАКИ, в гестапо. И это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом. Я понял, что он смелый человек. Но разговор был коротким. 2 года спустя я увидел его на Вроцлавском конгрессе. Мне понравилось его выступление. Он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились друг с другом и ушли, каждый в свои житейские дебри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели вместе несколько дней, ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу. Словом, подружились. И вот весной 1953 года Фарш бессмысленно погиб. Но и не в этом дело. Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, Фарш мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знавал немало людей, жаждавших стать именно такими, независимыми, оригинальными котами. А Фарш, наоборот, хотел быть как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто. В ней он говорил, что великий живописец XIV века считал себя не гением, а рядовым мастером, и выразил при этом мысли, чувства всех своих современников. Фарш говорил, что его дом — улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным, котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены, взводы, полки, армии, когда специализация стала законом, рабочий повторял годами один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как канон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моде, и в Фарш не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных по своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили: «Вот это человек!» Чего только он не делал. Еще школьником он увлекался живописью. У него было 20 профессий. В Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили. Он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржет мне рассказывала, как он написал портрет одного бербера —